Я проснулась от собственного крика. И едва села, дрожа и с трудом сдерживая слезы, как распахнулась дверь, вошел мужчина в одном полотенце на бедрах. Его тело в блестящих капельках воды ярко осветил свет из коридора. «Ким!» Сэр Сонхит стремительно подошел к постели, сел, обнял мои вздрагивающие от рыданий плечи. «Ким, все, все, маленькая, я рядом. Все хорошо». Меня трясло, щеки мокрые, горло болит, руки дрожат, и сердце бьется, как сумасшедшее, а еще страх, какой-то безумный панический страх. «Ким!» Владелец замка осторожно коснулся подбородка, вынуждая запрокинуть голову, смотрелся в мое лицо и обнял, привлекая к своей груди. Всхлипывая, прижалась к нему прежде, чем осознала, что на мне ничего нет. Совсем ничего нет. А потом это осознал он. Широкая ладонь скользнула по плечу, спине, ниже. Рука замерла. Мужчина заметно напрягся. А дальше случилось то, чего я никак от себя не ожидала. Не знаю почему, но я вдруг потянулась к нему. Скользнула ладонями по широкой груди, обвила шею и поцеловала сама, солеными от слез губами. Сэр Сонхейт и так напряженный, стоило мне его поцеловать, словно окаменел. Я его понимаю, какая-то девица накануне облила его машину, ворвалась в его замок, истерично вопила посреди ночи, а теперь, когда он просто попытался успокоить, нагло домогается. Я все понимала, но не могла остановиться. Не могла и не хотела, и единственное, чего я сейчас желала, чтобы он не уходил, только бы не уходил. «Ким!» — тихий рык. «Ким, прекрати, я слишком плохо себя контролирую!» «Ким!» И я остановилась. Так стыдно стало. Стремительно отодвинувшись, натянула одеяло до подбородка и попыталась сделать все, чтобы только снова не расплакаться. «Простите!» Жалко извинение действиям без оправданий. Владелец замка поднялся и вышел, даже не обернувшись. Я устало откинулась на подушку, полными слез глазами посмотрела в окно, за которым тьма понемногу рассеивалась, и подумала, что мне в жизни не было так стыдно. Да вообще никогда. Внезапно дверь снова открылась, и я услышала хриплое: «Что же ты со мной делаешь, Ким?» «Простите», — не оборачиваясь, прошептала я, сама не зная, что на меня нашло. «Простите, пожалуйста, я...» Кровать прогнулась под его весом, и в следующее мгновение сильное мужское тело прижалось к моей спине. Рука заскользила по моей, ладонь накрыла мою, сжимающую край одеяла, пальцы переплелись с моими, и стыд куда-то ушел. «Ким!» Его губы начали осторожно целовать плечо. «Если будет больно, скажешь. Поняла?» Я замерла в замешательстве. «Нет, я поняла, о чем он, и все же...» «Ты меня поняла?» — настойчиво требовательный голос, и я прошептала. «Да». Ощутила кожа его улыбку, услышала полное облегчение выдох, а затем прозвучало тихое: «Иди ко мне». Я обернулась к нему, незримому в предрассветной темени, и Сонхит осторожно уложил меня на спину, а затем накрыл собой. Странно и волнующе. Чувствуя тяжесть мужского тела на себе, пусть он и удерживал основной вес на локтях, но все же. «Ким!» – прошептал лорд, накрывая мои губы нежным поцелуем. Я потянулась к нему, обнимая, подаваясь ближе, когда Сонхит плавно вошел в меня и замерла. Едва он снова хрипло прошептал мое имя. Первое осторожное движение. Я ждала боли, но вместо нее было чувство наполненности, сладкое томление ожидания. Еще одно осторожное движение, чтобы проникнуть глубоко, так глубоко, что у меня дыхание перехватило. «Больно?» — хриплый вопрос дрожащего от напряжения мужчины. «Нет», — выдохнула я, обнимая его ногами. В то же мгновение от нежности не осталось и следа. Рык почти звериный, и Сонхит стал зверем. Рывок, удар, снова рывок и почти болезненный удар. Я взвыла, извиваясь под неумолимым чудовищем. Но он словно не слышал ничего, кроме собственного хриплого рычания, казалось, вырывающегося изнутри. Сонхит больше не целовал, и ласковых прикосновений не было. Он словно весь был сосредоточен на резких, сильных, глубоких толчках во мне, болезненных и грубых. заставляющих инстинктивно сжимать ноги и пытаться избавиться от того, кто разрывал каждым жестоким движением. Я всхлипывала, пыталась оттолкнуть от себя невменяемого монстра. В какой-то момент поняла, что не выдержу больше, и вскрикнула. Он остановился в тот же миг. Замер, напряженный и вздрагивающий, мокрый от пота и словно каменный из-за напрягшихся мышц. «Больно?» — хриплый рык. Я не могла ничего ответить. Мне казалось, что внизу все горит, но совсем не от приятных ощущений, а внутри и вовсе пульсировало от боли. «Потерял контроль, прости. Я слишком сильно желаю обладать тобой. Тяжело сдерживаться». «О чем он говорит? О чем он вообще говорит?» «Ким!» — низким рычащим голосом произнес он. И начал двигаться иначе. Медленно вышел почти до конца. Затем также медленно погрузился в меня, совсем медленно, давая прочувствовать каждое касание, каждое скольжение внутри меня, позволяя ощутить, насколько мое тело хотело его. Минута, вторая, третья. И время слилось в один бесконечный поток удовольствия, где я замирала, едва он входил в меня, и тянулась, когда стремился покинуть. Это продолжалось долго, и это было бесконечно терпеливо, и умопомрачительно нежно, и в какой-то сладостно обжигающий миг он вновь начал двигаться быстрее, чтобы превратить проникновение в лавину быстрых, жестких, неумолимых толчков. И сквозь дикий грохот моего сердца, сквозь пелену желания я услышала хриплое «Покричи для меня, Ким!». И меня накрыло волной дикого, обжигающего ледяного наслаждения, в котором боль — лишь одна из граней удовольствия, а хриплый рык содрогающегося в экстазе мужчины — еще одна нотка блаженного взлета к звездам. Сонхейт освободил меня от своего веса почти сразу, но, перекатившись на бок, обнял, прижал к себе, зарываясь лицом в мои спутанные волосы. А я лежала, чуть дыша, прислушиваясь к мощным ударам его сердца, и пыталась осознать, что у меня только что был секс с мужчиной. Мой первый в жизни секс. И мне понравилось. Очень. Правда, совсем не хочется даже представлять, насколько развратно считает меня сэр Сонхейт. «Я напугал тебя?» Вопрос лорда заставил вздрогнуть. «Нет», — прошептала я. «Было очень больно». Тело сэра Сонхейда напряглось, выдавая волнение. «Немного», — ответила несколько удивленная его тревогой. «Легкий поцелуй волосы и нежное. Спи». И почему-то я действительно почти сразу заснула, касаясь носом его обнаженной груди и чувствуя себя в крепких объятиях, защищенной от всего мира. Словно он моя личная надежная крепость, мой первый мужчина.